Глава 5. Каждый вечер Даня идет с арфой в Чинаровую аллею, в тот конец ее, откуда виднеется зеленая сакля, и играет. Иногда ей кажется, что в маленьком оконце появляется бронзовое от загара морщинистое лицо. Играет Даня захватывающие импровизированные мелодии о чем-то неясном, далеком и возможном. Каждый вечер, когда все спят, Селтонет приходит к ней, и девочки шепчутся долго, до полуночи. Селтонет говорит без умолку, Даня слушает жадно. Селтонет шепчет: «Лейла Фатьма велела передать тебе, что ангелы поют не лучше, и еще велела сказать, что ты и твоя арфа в ее руках будут царицами всего Нагорного Дагестана. И если бы ты пожелала умчаться с ней отсюда, она увезла бы тебя в аул Бестуди, в свою усадьбу, и сумела бы окружить тебя таким величием, луч сердца моего, какой тебе и во сне не снится». «Да?» — с каким-то оттенком сомнения вырывается из самых глубин Даниной души. «Верно, как то, что меня зовут Селтонет, птичка рая. Ах, если бы ты знала, как хорошо у них там! Аул богатый, знатный, торгуют с персами, с самим султаном. Гостей наезжает пропасть, девушки целыми днями лезгинку пляшут на кровлях. Но никто ни петь, ни играть так не сможет, как ты. Ты царицей у них будешь твоею красотою. В роскоши, в богатстве будешь жить. Сама Лейла Фатьма служить тебе будет, как раба. Самой важной в ауле будешь, правду тебе говорю. А там она повезет тебя в Тифлис, а может и дальше, в Персию, а то и в Константинополь. При дворе султана играть станешь, весь мир о тебе услышит. А наши-то здесь все лопнут от зависти, солнце моей жизни, все!» Селтонет смолкает, захлебнувшись. Даня полна грез. «А что, если правда? Рискнуть? Хуже не будет, будет лучше, веселее, привольнее, постоянно на народе, в толпе, в центре похвал, лести, восторга. И весь мир, и столько нового покажет ей Лейла Фатьма». В долгие душные ночи в тиши их решает свою судьбу Даня. Решает и шлет к Лейле Фатьме Селтонет. Да, она согласна ехать с нею. Она едет. В пятницу утром зеленая сакля опустела. За Лейлой Фатьмой приехали ее односельчане из аула. Те, что привозили горные продукты на гористский базар, и старая лезгинка уехала вместе с ними. Никто, кроме Нины, не провожал ее, никто ее не видел. Никто не знает также, что накануне вечером три фигурки снова пробирались неслышно к зеленой сакле. Уже не по тайным полуразрушенным ходам, а кустами орешника и дикого жасмина прошли они. И никто не слышал, как в тот же вечер наказывали лезгинки Дани ровно через сутки быть у армянского духана за курой. «Селим тебя проводит», — говорили они. «Селим знает дорогу». И гордый возложенным на него поручением, Селим поклялся Лейле Фатьме исполнить все в точности. Целый день в пятницу Даня ходила как полуживая. Бледная, возбужденная, с лихорадочно горевшими глазами, она то принималась нежно ласкать льнувшую к ней Гему, шутить с Марусей, дразнить Валентина, то вдруг хватала арфу и играла на ней шумные, как буря в грозовую ночь, бравурные мелодии. За обедом она почти не ела, за ужином тоже. «Девочка, тебе не здоровится? Скажи, родная!» И заботливая, всегда нежная тетя Люда глубоко заглядывает ей в глаза. Да, не только и жаль здесь тетю Люду и Гему. Жаль еще могилу матери на Горийском кладбище. Но она старается не думать об этом теперь. Ее манит новая, полная захватывающего интереса жизнь. Мир ее давней волшебной сказки теперь только начинает разворачиваться перед ней. Она, зачарованная злой колдуньей судьбой царевна, теперь только сбрасывает свои чары. Наступил вечер. Конец томительным ожиданиям. И как назло, после ужина в гнезде еще не думают ложиться. Приехал князь Андрей из лагерей и занимался с мальчиками. Теперь все сидят за чайным столом, болтают и смеются. Одна Даня прильнула к парапету галерейки, притулилась в уголке. Никто ее не видит оттуда, никто-никто. Ей же видны они все. Все эти порядком-таки надоевшие ей лица. И друг тут же. Ни капли раскаяния не чувствует сейчас Даня. Ее нельзя упрекнуть в черной неблагодарности, нельзя. Разве она просила, чтобы ее приютили здесь? Просила? Нет. Ее оставили почти насильно, значит, ее совесть чиста. А все же что-то щекочет горло, что-то подступает к глазам. Понятное чувство. Здесь умерла ее мать. Здесь испытала она самое жгучее горе. Поневоле сроднились с нею эти места. А все же нельзя поддаваться минутной слабости. Она не простая смертная, Даня. Она избранная натура. Такие должны, как ей кажется, без сожаления рушить преграды и уметь устраивать пышно, гордо и красиво свою жизнь. Какой-то шелест в кустах внезапно прерывает ее мысли. Чья-то стройная фигура рельефно выделяется на фоне ночи. Рядом другая, широкая. Только бы не Сандро, только бы не он. «Даня, готова?» «Селим!» «Я!» «Пора!» «Я принес твою арфу, шляпу и накидку. Никто не видал, и лодка припрятана в кустах. На пароме нельзя переправиться, потому что аршак донесет другу. Селим все предусмотрел. И пусть теперь скажет этот колченогий Валь, что у сына Али-Ахверды не голова, а тыква. Идем, ты видишь? Селтанет может гордиться своим другом из Кабарды. Спасибо, Селим. Сейчас. Я только взгляну. Дрогнувшим голосом отвечает Даня. Неслышно подкрадывается она к окошку террасы. Глядит. Глядит на всех, но видит только одну Гему, да еще, пожалуй, тетю Люду. Бедняжечка Гема. Как она ревновала ее все последнее время к Селтанет. Не знала, не подозревала, какие узы дружбы связывают ее Даню с Селтой. Милая, кроткая, тихая Гема. Тебя мне жаль, только тебя. Вот она сидит, ничего не подозревая, болтает что-то вперегонки с Марусей, рассказывает князю Андрею. Подле нее друг. Странная. Непонятно, по-мужски сильная девушка, спасшая дважды Дане жизнь. Спасла два раза, чтобы дать зачахнуть безвестности и тоске. И зачем было спасать? Тонкие брови девочки хмурятся. Недобро улыбаются губы. Прощайте, друг. Не поминайте лихом. Благодарю за все. И тетя Люда, и милая Гема, Господь с вами. Иная жизнь суждена вашей Дане и зовет ее. «Прощайте все! Идем, Селим, пора!» «Пора!» Селим первый скрывается в кустах. За ним следует Даня. Они уже миновали зеленую саклю и бегут прямо на обрыв. Оттуда вниз проложены к самой куре мелкие ступени. Селим, опередив Даню, стоит на последней ступени и хочет прыгнуть в привязанную у берега лодку, как вдруг неожиданно появляется перед ним Сандро. Его широкие плечи, его юношеская грудь в двух шагах от татарина. Не замечая Даню, он видит только Селима. Заграждает ему дорогу и спрашивает вторично. «Куда ты? Стой, Кабарда!» Сандро в хорошем настроении, смеется. Белые зубы сверкают в темноте. «Куда ты тащишь арфу, а?» Даня просила. Даня хочет сделать радость, хочет играть в честь князя Андрея. Пойдет в зеленую саклю. Теперь ведь можно туда ходить? Будет играть там Даня, а вы станете слушать. А где же сама Даня? Я здесь. А, в потьмах Сандро почти касается девочки, не видя ее. Смотрите же, играйте хорошенько. Князь Андрей любит хорошую игру. Пока, до свидания. Я иду вас слушать туда, из дома. Прощайте, Сандро. Это «прощайте» срывается у Дани невольно, ненароком. При этом «прощайте» в груди Селима замирает сердце. Он взбешен, испуган и смущен. О, эти женщины! Недаром говорят, что волос их длинен, а ум короток. Двух только и знает он мудрых — Лейлу Фатьму и Силтанет. Безумная девчонка, этим прощайте, она может погубить все. Но Сандро ничего не понял. Идет, весело насвистывая к дому, как ни в чем не бывало. Вот и конец обрыва. Теперь остается только прыгнуть в лодку. Высоко подняв над головой арфу, Селим спускается впереди. В лодку живее. Даня повинуется. Он, этот мальчик-кабардинец, сейчас много сильнее и энергичнее ее. У нее мысль путается и кипит, как пена. Вот они в лодке. С обеих сторон за кормою плещет кура. Не так, как в тот роковой вечер, нет, не так. А все же больно, грустно и хочется плакать. Селим работает веслами, как взрослый. Подплыли. Идут по берегу. Вот развалины старой крепости, вот начало утесов, вот Духан. Силуэт всадника вырисовывается на фоне ночи. «Кто идет? Отвечай!» Слышится низкий гортанный голос. «Селим Али, сын Али Ахверды из Нижней Кабарды, и с ним женщина!» «Важно, не детским тоном», — отвечает Селим. «Белокурая Гурия, ты?» Знакомый голос. Во тьме ночи трудно во всаднике, одетом по-мужски, узнать Лейлу Фатьму. Даня смущенно откликается на призыв. В тот же миг чьи-то сильные руки подхватывают ее на воздух, сажают в седло. Другие осторожно принимают арфу из рук Селима. «Прощайте, Селим, спасибо! Кланяйтесь, Силтанет!» Мальчик кивает головой, срывает папаху. «Будь счастлива! Прощай!» Взмах на гайки, удар по крутым бокам коня, и Даня мчится, как вихрь, вперед в чьих-то невидимых руках. Туда. Вдаль, в неведомые горы. Чай давно уже отпили в Кунацкой. Дети, ложитесь спать, завтра суббота, день классных сочинений. Надо встать со свежими головами, друзья мои. Голос Нины звучит обычной повелительной ноткой, но какая-то заботливость слышна в каждом звуке его. Мальчики встают первые. «А мы так и не послушали Даниной арфы», — говорит Сандро сокрушенно. «Ты услышишь ее завтра. Успокойся, пожалуйста», — вставляет Силтанет. Она заметно возбуждена, и глаза у нее бегают. Валь торжественно отводит князя Андрея в сторону. «На два слова», — говорит он, хмуря свой высокий белый лоб. «В чем дело, мой мальчик?» Обычная мягкая улыбка играет на симпатичном лице князя. Своих мальчиков он любит как родных. В каждом из них видит добрые, крупные зачатки. Недаром с такого юного возраста они у него на глазах. Ну, что ты желаешь, мальчуган? Я бы хотел получить астролябию из Тифлиса. Меня очень интересует, как ею измеряют пространство, князь. Но недавно еще тебя интересовало другое. Я давал тебе жизнь животных Брема, и ты был очень доволен. Я прочел ее уже. Берегись, мальчуган, так проглатывать все сразу. Спутается, смотри. Хватаешься за все слишком жадно. Надумай себе что-нибудь одно и иди твердо к намеченной цели. Да я уже надумал. Именно. Хочу быть доктором, астрологом, зоологом, химиком, математиком, инженером, археологом, миссионером, моряком и... Довольно, довольно! Со смехом обрывают окружающие Валентина. Учителем, профессором, изобретателем, ничуть не смущаясь, продолжает Валь. «Только не хочу быть... кем?» Невольно заражаясь его спокойно сосредоточенностью, спрашивает Нина. «Не хочу быть Силтанет, когда она глядит точно кошка, только что слезавшая сливки у Моро на кухне». Под взрыв общего хохота заключает самым серьезным образом Валь. «Фу ты, глупый! Ты просто баран, из которого шашлык делать надо!» возмущается Силта, у которой действительно в эти минуты вид провинившегося зверька. Но тотчас же, овладев собою, она снова смеется, метнув сердитыми глазами на Валентина и делая невинное лицо. Нина подзывает к себе Валентина и говорит ему с укором. «Не надо злоупотреблять данными тебе Богом дарами, мой мальчик. Ты развитее здесь всех, ты и Сандро. Твой товарищ грузин добрее тебя, он не смеется над слабостями близких». «О, друг, Но что же мне делать, если у меня такой корявый язык? Валь, опять? Иногда мне кажется, что ты не любишь меня и тетю Люду. Глаза Нины глубоко заглядывают в душу мальчика. Что надо сделать, чтобы доказать тебе противное, друг? Спрашивает тот серьезно. Быть более рыцарем, Валь, и давать своему колкому языку много воли. Хорошо, друг, я постараюсь ради тебя. Валь поворачивается на каблуках, подходит к Силтонет, самым серьезным образом расшаркивается перед ней и кланяется до земли, как перед важной дамой. «Ваше кабардинское высочество», — говорит он без малейшей тени улыбки. «Пожалуйста, не обижайтесь на меня. А если, Силта, голубушка, если я тебя рассердил, дай мне, пожалуйста, оплеуху». «О, Валь, Валь!» — тетя Люда возмущена. Этот мальчик изящный, как переодетый принц, а слова у него точно у торгаша на базаре. «Опять нехорошо?» – удивляется Валь. Нина машет рукой и чуть улыбается одними глазами. Маруся спрятала смеющуюся рожицу под стол и фыркает тихонько. Этот Валь, по ее мнению, такой молодчина! Гема, нежно обвив руками шею Люды, шепчет ей на ушко. «Можно отнести кусок персикового пирога Дане? Но она не пришла к чаю, значит, не хочет есть». «Нет, пирог она хочет, тетя Люд, я знаю. Она любит персики, ей очень приятно, что я забочусь о ней. Так можно, да?» Карие глазки глядят так умильно, что Геме решительно нельзя отказать. Потом дети прощаются и уходят. Людмила Александровна спешит за девочками. Сандро и Валь, взявшись под руку, проходят к себе. Нина долго смотрит им вслед. Задумчивая улыбка бродит по ее смуглому лицу. Глаза сосредоточены и серьезны. Князь Андрей тоже серьезен. Его взор покоится на энергичном, умном лице девушки. Как ему знакомо и дорого оно, это молодое, красивое лицо. Все детство и юность этого светлого, мужественного существа прошли на глазах его, князя Андро. Много раз приходилось ему попадаться на пути Нины, раз даже удалось ему выручить ее из неприятного, тяжкого положения. Смотри, повесть «Горянка». Каждый шаг ее известен ему, Андро. Каждый штрих этой красивой, необыкновенной души. И не мудрено, что давно он, Андро, уже любит ее всеми силами своего существа. Любит преданно, сильно, преклоняясь в душе перед ее энергией, умом и нравственной красотой. Давно-давно мечтает он назвать ее, Нину, своей женою. Но каждый раз при встречах с нею они оба так полны делами, заботами о питомнике, что личная жизнь и ее интересы уходят на второй план. Сегодня его одиночество, его жизнь без Нины кажется ему особенно невыносимой. И сегодня князь Андро решил просить руки любимой девушки, просить ее быть ему подругой и женою. Сейчас они остались наедине, дети ушли, Люда тоже. Минута самая подходящая. Одно только слово, одно. «Кузина Нина», — с волнением звучит голос Есаула. «Я должен поговорить с вами». Она поднимает голову, ласково взглядывает на него. «Что-нибудь о детях, Андро? О Вале?» «По правде сказать, мальчик этот начинает беспокоить меня. Слишком сильно накидывается он на всевозможные отрасли науки и так же быстро меняет их. Селима легче воспитывать. Еще меня волнует Даня. Девочка эта щедро одарена от природы талантом и тщеславием. Чем больше, ответить затрудняюсь. Милая Нина, вы вся для других, вся для вашего питомника. Неужели нет у вас мысли о личном счастье?» Голос Андро дрожит. Глаза ищут взгляда Нины. И вдруг падает и обрывается последнее препятствие. «Нина! Моя светлая отрада! Моя сильная, гордая, смелая девушка! Я люблю вас!» — говорит он смело, сильно, вдохновенно. «Я не молод и немало перенес горя, но моя душа — это светильник, зажженный вами. Мы знаем хорошо и много лет друг друга. Нина, радость жизни моей! Хотите ли вы стать женой Андро Кашидзе?» Слова полетели, унеслись в темноту, к самым звездам, казалось, голубому карталинскому небу. И в самую глубину сердца Нины Бек Израил упали эти слова. Ее лицо меняется, бледнеет. Ее глаза яркими звездами глядят в другие, темные, ясные, знакомые, дорогие. «Князь Андро Кашидзе, друг мой и брат мой», — говорит она. «Я люблю вас. После памяти моих близких больше всего на земле. Но моя жизнь — трудная задача — дать бедным, осиротевшим детям воспитательницу, мать. Если я соединю мою жизнь неразрывно с вашей, Андро, брат мой, единственный и любимый, я должна буду вам и моим собственным будущим детям отдать себя всю. Всю посвятить собственной родной семье. И эти бедные, жалкие ребятки отойдут поневоле на второй план. Стушуются, поблекнут в моем представлении. Изменится тогда и моя жизненная задача. Нет, Андро, любя меня, не просите меня об этом. Отдадим наши силы на общее светлое дело и останемся братом и сестрою, как прежде, как всегда. Я люблю вас и верю вам, Андро, и горжусь тем, кого люблю». Последние слова срываются с дрожью. Бледнеет личико Нины. Князь Андро встает и целует ей руку. Ни горя, ни упрека нет в его душе. Разве все это не прекрасно? Разве жертва благородной, великодушной девушки не есть лучшее доказательство ее новой духовной красоты? Он низко склоняется перед нею. «До свидания. Благодарю. Я счастлив дружбы такой сестры, как вы, Нина», — говорит он тихо, глядя на нее. Потом медленно выходит из Кунацкой, спускается вниз галереи в Чинаровую аллею. У ворот Аршак под усцы держит его коня. «Какая чудная ночь, Батона», — говорит он. «В такую ночь, Аршак, Господь особенно добр к людям», — отвечает князь, вскакивая на седло. Княжна Нина остается в Кунацкой. Она еще так молода и кажется достойна любви. Так грустно расставаться с туманной хотя бы мечтой о счастье. Она любит Андро всеми силами души, но ее гнезду, ее милому питомнику должны принадлежать все ее силы. Что значит ее собственное счастье перед великой задачей, возложенной на нее судьбою? Будь мужественна, Нина, будь мужественна. Не забывай, ты названная дочь князя Георгия Джаваха. Ты внучка Хаджи Магомета, прекраснейших из людей, — шепчут ее побледневшие губы. А слезы все накипают, непрошенные, тихие слезы накипают, тают и падают ей на грудь. Друг, что с тобою? Ты плачешь? Кто тебя обидел? Скажи. Клянусь тебе, кинжалом расплачусь я с тем, кто осмелился обидеть тебя. «Будь это татарин или свой грузин, а лазонец!» — пылко произнес Сандро. «Сандро, мой мальчик, успокойся. Меня никто не обидел. Но что с тобой? Ты весь дрожишь, трепещущий, с огромными глазами стоит Сандро перед Ниной. Губы его сводят судорогой. Руки бесцельно хватаются за чеканный пояс и кинжал. Она убежала, друг. Она исчезла, скрылась!» — срывается с его губ. «Кто, Сандро, кто? Говори во имя неба, скорее! Она, Даня Ларина! Но мы найдем ее, не пугайся, найдем непременно!» Но Нина лучше кого бы то ни было знает, что не ей пугаться, не ей, славному потомку могучего лезгинского племени, не ей, дочери непроходимых дагестанских ущелий. Страх неведом с детства этой отважной душе. Мгновенно она охватывает всю сущность дела. Быстрыми шагами проходит во внутренний покой гнезда. К ней навстречу бросается Людмила Александровна, вся в слезах. Ее нигде нет. Она всех нас провела, обманула. А арфа? Арфа дома? Неожиданно вспоминает Нина Бек Израил. Нет, и арфа нет. Она взяла ее с собой. В одну минуту княжна овладевает собой. Мысль, быстрая, как птица, проносится в ее мозгу. Она распахивает окно. Высовывается в него до половины и громким повелительным голосом кричит. «Аршак, Павле, седлайте коней, а вы, мальчики, Селим, Сандро, Валь!» — прибавляет она. «Сюда ко мне, скорее! Сейчас же скачем за нею! Ночью в темноте она не могла уйти далеко!» В доме поднимается суета. мелькают фонари во дворе, в конюшне. Селим, взволнованный, протискивается к Селтанет и шепчет. «Не бойся, Селта, она уже далеко, сам ветер не догонит ее». Лицо Селтанет озаряется улыбкой. Торжество, злая радость так и искрятся в нем. Наконец-то сгинула белобрысая девчонка. Но сразу хмурится лицо, исчезает радость. Она хватает за плечи Селима, приближает к его лицу свое. «А если они догадаются? Если станут допытываться, спросят?» — спрашивает она. «Селта», — отвечает Селим, сдвигая на затылок папаху. «Селта, я скорее вырежу себе язык кинжалом, нежели они узнают правду от меня». И, характерно гикнув, бросается к коням, где уже собрались все остальные.